«Не уверена, что они вам придутся по душе, лорд-канцлер», ответила вдова, не дрогнув. «А вы попробуйте. Сомневаюсь, что мне грозит серьезная душевная травма». Короткий и почти бесстрастный рассказ мистерс Феймрилл новобранца Джевиджевой армии Кайра Финскотта не порадовал. С одной стороны, вдова колдуна-заговорщика поступила отнюдь не глупо, когда, дав дёру и захваченной беспорядками столицы, абсолютно справедливо предпочла тихую и уединенную, но небогатую жизнь в курортном городишке, тюрьме и долгому судебному разбирательству. А с другой стороны, Кайр нежданно-негаданно оказался в компании подозрительно забывчивого канцлера и беглой преступницы. То ли еще будет. «Так почему же вас не искали?» – спросил лорд Джевидж, задумчиво дожевывая яблоко вместе с косточками и хвостиком. Фейм пожала плечами. «Понятия не имею. О завещании бабушки никто не знал. А может быть, решили, что я тоже погибла во время волнений в столице?» «Значит, теперь уже ищут», – впервые влез в разговор Кайр и поведал о малоприметном молодом человеке на станции Кайлаш и реакции на него профессорского амулета. Роз и Фейм тревожно переглянулись. «Ах, вот оно что!» Лорд Джевидж заинтересованно поглядел на молодого человека, будто видел его впервые. «И снова знаки меня не подвели», – немного загадочно молвил он. «Не зря наши пути пересеклись. Будем считать, что вы приносите удачу». «Уж кем-кем, а личным талисманом лорд-канцлера Кайр Финскотт стать никогда не собирался, справедливо полагая, что подобная честь не сулит ничего, кроме суровых испытаний. Но что-то делать было уже слишком поздно». Лорда Джевинджа не порадовало повышенное и явно недоброжелательное внимание к Фейм. Сначала ночные убийцы, теперь агент, в открытую занимающийся магическим поиском. Дальше что приключится? Кому-то очень не нравилось, что Феймрил Эрмаат жива и невредима. Кто-то хотел бы избавиться от ее неприметной, но такой неудобной персоны. Пока ответов на эти вопросы у Росса не имелось. Зато он четко уяснил одну вещь. Если вдову Эрмаат караулили уже на почтовой станции, то в Фагахиле точно устроена засада. А следовательно, в столицу надо добираться другим путем, минуя железную дорогу. Пешком далеко и долго, на покупку или аренду экипажей и лошадей не хватит денег. Оставалось только по реке. Возле Сейфары берет начало одноименный канал. По нему мы доберемся до Брио. «А оттуда до столицы рукой подать», – заявил Джевидж. Весь день они шли вдоль берега, вниз по течению Серды. И только под вечер, когда мистерс Эрмаат окончательно выбилась из сил, решили сделать привал. Благо, по дороге попался старичок-рыбак с дорогой душой и не бесплатно поделившийся частью улова. Правда, поначалу он пытался сбежать при виде рожи лорд-канцлера, но Фейм удалось его убедить, что никакие они не грабители, и готовы честно заплатить по четвертушке за каждую рыбину. Росс подыграл ей, напустив на себя оскорбленный вид, и настаивал на изъятии всего улова, причем за даром, ибо пара хороших тумаков деньгами никогда не считались. Надо ли удивляться, что дедок счел за счастье взять предложенную доброй мистерс плату в обмен на двух жирных судаков. Теперь путешественники ужинали этими самыми жареными судаками, запивая их кипятком, настоянным на земляничных листьях, из одной кружки на всех. Кайр сдержал слово и внимательно осмотрел незаживающую рану на шее лорд-канцлера. Красная, сочащаяся сукровицей и местами гноящаяся полоса по форме напоминала отпечаток пилы с широкими зубьями. «Давно это у вас?» – поинтересовался студент. «Все время. Болит, жжет и стоит чуть задеть – корочка лопается», – сдержанно пожаловался Рос. «Очень похоже на ожог. Вы его пытались лечить?» «Мэтр Амрит пытался. Сначала магией, потом травами. Но добился одного, теперь хоть не кровоточит». По мнению Фейм, слабое утешение, ибо выглядела рана отвратительно. «Я вам ее почищу и перевяжу», – пообещал Кайр. У него в сумке нашелся флакончик с азотно-кислым серебром, а на бинт для перевязки пустили полосу, оторванную от подола нижней сорочки мистрис Эрмаат. К слову, единственный запасной, взятый с собой при бегстве. Решено было дежурить по очереди, чтобы спящих снова не застигли врасплох. Пусть Хогвартсская академия вместе со своими кормышами осталась далеко позади, но и с обычными-то бродягами можно нажить бед, если дать им повод воспользоваться удобным случаем и напасть на путников. Убить не убьют, но кости переломают и обчистят до нитки. Фейм предложила разделить смены поровну, на троих, без всяких скидок на ее пол. «Пожалуй, это будет излишним», – скривился Рос. «Ничего подобного», – возразила Фейм. «Вы ведь не хотите снова довести себя до припадка, милорд?» В ее словах таилось осуждение. Если бы лорд-канцлер не упрямился в дилижансе, то сегодняшнего утра таким чудовищным, какое оно выдалось, не случилось бы. И если кое-кто умудрился все забыть, то не всем вокруг даровано такое счастье, между прочим. Безмолвно говорили холодно мерцающие глаза мистрис Эрмаат. Словом, не время и не место было демонстрировать рыцарственность. Первым дежурил Джейвидж, потом Кайр, а уже под утро Феймрил. На нее же возлагалась обязанность правильно и безболезненно разбудить лорд-канцлера на рассвете. Только что казалось, вот стоит только лечь и глаза закрыть, как придет долгожданный сон. Он тонким серебряным ножом отрежет прошедший день, навсегда превращая его в прошлое, в то, что уже никогда не вернется. Фейм так рассчитывала на свою старую привычку изгонять плохое, вычеркивать его усилием воли, привычку, выработанную годами, отлаженную, как часовой механизм знаменитого вендрийского мастера Шуга. Но что-то сломалось внутри, непоправимо испортилось. И Фейм примерно знала, что именно. Мы многие тысячи раз бросаем ничего не значащие пожелания смерти, чтоб ты сдох и убить мало. Только малая часть разнообразия. Мы кричим это в запале гнева или тихонько шепчем себе под нос. Или же просто думаем, глядя на очередное недостойное жизни непотребство. Но редко кому доводится в жизни своей пожелать смерти по-настоящему и исполнить обещанное собственной рукой. Того безымянного парня, наемного убийцу, Фейм не хотела убивать, правда-правда не хотела, и ничуть не лукавила, так же, как не стала обманывать себя относительно юного чародея по имени Гэри. Она даже мысленно не могла произнести слово, которое обозначает то, что собирались сделать с ней мальчики-волшебники. Казалось, грязь и мерзость прилипнут к черепу изнутри и осквернят душу навеки. Ненависть, ярость и это пьянящее, обжигающее, почти сладкое чувство избавления от божественного запрета отбирать чужую жизнь. Фейм захлебнулась в нем, опьянела и утратила что-то навсегда, безвозвратно. Может быть, самую настоящую невинность? В ее исконном, незамутненном смысле – невинность, невиноватость. Как отсутствие вины, а следовательно и кары за содеянное. Она смотрела в небо, читая карту осенних созвездий, и думала еще и о том, что до сей поры плохо представляла себе, с кем прожила 15 лет. Глазами Гэри и Сколли, как их там полностью – Гэриш и Скольдиан, их глазами смотрел на нее Уэн. Просто он был гораздо старше, когда женился на Феймрил Сааджи, и научился насиловать словами, избивать взглядом и глумиться молчанием. Точно так же, как это делали все его знакомые коллеги по цеху и дару. Но почему? Почему магия так меняет людей, превращая их в ненасытных хищников, изощренных мучителей и неумолимых охотников? Причем прежде всех остальных они истязают самих себя. Уэн не мог жить спокойно и размеренно, не мог и дня обойтись без жестокой выходки, без скандала и оскорблений. А как виртуозно он третировал прислугу! Фейм сначала думала, что это из-за происхождения. Его дед держал скобяную лавку, и богатство упало Оэну на голову, столь внезапно, что он посчитал его не просто благословением или удачей, а собственной заслугой. В старой аристократической семье Фэйн слуги считались чуть ли не членами клана. Им не нужно было носить форменное платье, хозяева, как и встать, даровали одежду со своего плеча. Бабушка Иеснисса за всю жизнь не уволила ни одной горничной, не поругалась ни с единой поварихой, а сыну дворецкого дала денег на поступление в университет. Теперь-то понятно, что Оэн издевался над слугами ради удовольствия, а не из чувства классовой неполноценности. Фэйм боялась завести даже золотую рыбку, не то чтобы кошку или ручную соню. Рискованно было привязываться к тварюшке. Небеса, всетворец-зиждитель. От ужасающей в своей откровенности догадки Фэйм словно молнией пронзила насквозь. Она же столько лет роптала. Она пеняла всетворцу за смерть Кири. А он-то спас невинную душу от такого отца, от страшной участи пожизненной зависимости от морального урода и идейного палача. Кири, девочка моя, прости меня, моя маленькая. Я 14 лет не могла понять, что ты была столь прекрасным ребенком, что просто не захотела жить рядом с безвольной матерью и отцом-чудовищем. Прости, что столько лет держала тебя. Прости.